Братья и сестры, сегодня прозвучала тема о небе. Размышляя о небе и оценивая то, к чему Бог нас призвал, сердце наполняется радостью и, естественно, хочется этим поделиться с окружающими. У христианина все лучшее связано с небом. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и потому Бог не стыдится называть себя их Богом. Когда смотрим мы на голубое небо, когда поднимаем свои взоры и размышляем о небе, прославлением наполняется сердце наше, и дай Бог, чтобы глаза наши чаще смотрели к небу.